Глава 11. «Я вспомнила!» Анса смотрела на яркие вспышки огня, слушала крики, а затем в момент очередного взрыва ее осенило. «Слуги Его Величества Рохана!» Она уже говорила, что имя ей кажется очень знакомым, но только сейчас она вспомнила. Ее племя не очень хорошо общалось с другими, но даже они знали, что Шахрам сейчас имеет самый большой вес во всех пустошах. Их послы говорили, что недавно они начали торговать с империей на плодородных равнинах. Королевство людей, которое было за Снежной горой к югу от гнездовья племени Фиф, переродилось. Сейчас там могущественный магический город, который, по рассказам торговцев из племени Шахрам, просто не может быть построен простыми смертными. Вот откуда эти люди приплыли. Оказывается, все это время, буквально рядом с ними, всего за одной, пусть и огромной горой, жили настолько могущественные люди. Анса видела, как летят со стороны моря крохотные крылатые птицы, и видела, какие страшные разрушения они причиняют, когда падают в землю, слыша крики, и все вокруг заглушал новый взрыв. А затем, когда пауза между всполохами огня и сотрясающей землю канонадой слегка затянулась, на море все-таки показались лодки. Два огромных стальных корабля появились со стороны, и еще десяток маленьких, плывущих к берегу с немыслимой скоростью. Вгрызаясь стальными гусеницами в скалы, в порченную ядом и пеплом землю, эти лодки заползали на остров, на заваленный трупами континент. Из них вышли люди. Высокие. Страшные. Для Ансы даже адмирал Тич казался крайне высоким монстром, а эти и вовсе были закованными в броню чудовищами. Взрывы затихли. Но воздух наполнили гулкие резкие хлопки, идущие от оружия в руках высадившихся на берег людей. Первый же ступивший на континент Рохерим прострелил голову трем корчащимся в агонии зеленокожим. Грохнуло три хлопка, и крики рядом с ним резко стихли. Стальной волной эти солдаты стали двигаться от моста в пустоши, и стало предельно ясно, почему Тич сказал, что сражение кончено. У воинов Рыгли даже шанса как-то сопротивляться вообще не осталось. «Я осталась жива», – пронеслась у девушки мысль. За пару дней она пережила больше, чем за несколько лет до этого. Да на самом деле, за всю ее жизнь вряд ли можно было найти хоть один день, который был бы таким опасным. «Здравия желаю!» – один из солдат приблизился к ней, но обращался он к адмиралу. Тич с трудом мог стоять на ногах, но все же поднялся и с силой ударил себя кулаком в грудь. «Мои, говорят, парочку целых поймали!» – отчитался солдат. «Будут распоряжения!» Оказывается, рохеримы не только перебили всех агрессивных, но и парочку целых поймали. Даже под обстрелом такой ярости кто-то из Рыгли смог уцелеть. Ядовитое болото неподалеку смогло их спасти от огня, а вот от цепкой стальной руки на шее нет. «Их командующий погиб?» — уточнил Тич. «Судя по всему, так и есть». «Тогда с ними не о чем говорить», — скривился он. «Эти ублюдки почти безумны». Противные вопли со стороны как будто бы подтвердили озвученные им мысли. Возвращающийся по мосту к острову Рохерим тащил за ногу пойманного зеленокожего. Ну а тот, брыкаясь и голося, старался пнуть его, укусить, поцарапать, сделать хоть что-нибудь. «Нам обещали!» – верещал он. «Нам обещали, что Великий Пепел вернется! Нам обещали, что он принесет дар!» Адмирал повернулся на голос. «Он вернется!» – кричал зеленокожий. «Вы ведь и есть дар! Почему сопротивляетесь?» А затем снова повернулся к Ансе. «Что за великий пепел?» – спросил он. Его уже какое-то время это интересовало. Выглядело так, как будто это не просто что-то абстрактное, а полноценное имя. «Я не знаю», – пожала плечами девушка. «Мое племя не так уж и долго живет на этой горе. Рыгли были тут задолго до нас, но, как видите, они не очень любят говорить с чужаками». Девушка слегка задумалась. «Но я знаю, что они живут довольно большой общиной. Рыгли – это совокупность множества поселений на побережье. Если пойти дальше на север, то там из моря покажется высокая, плюющаяся огнем гора. Может, это оттуда пошло?» Если бы изучающий береговую линию Светозар еще пару дней плыл в ту сторону, то увидел бы очень высокий, торчащий из-под воды вулкан, всего в паре сотни метров от берега. «Вроде и сходится», — нахмурился Тич. «Вулкан, пепел. Все было вроде бы ясно, но что-то его беспокоило». «Им кто-то пообещал, что он вернется? Как это?» У Анса, разумеется, ответа на этот вопрос не было. Да и спрашивать у того безумца тоже было бессмысленно. Тут было еще кое-что, на что стоило обратить внимание. И девушка, и адмирал все повернулись к морю. Туда, где упал тот огромный змей. «Мы никогда не думали, что тут может жить что-то подобное», начала говорить Анса, как будто предугадывая вопрос. «Если бы мы знали, что гнездовье может угрожать такое чудовище, мы бы никогда в жизни не поселились в горах». Даже сейчас девушка с содроганием вспоминала события той страшной ночи. Ту пасть, которая опустилась к ним из грозовой тучи. Ужас в ее душе был такой, что она сама себя обхватила за плечи и болезненно сжалась всем телом. «Значит, он просто свалился на вас? И все?» – переспросил Тич. «Ага». «Никогда раньше в этих землях это чудище не обитало и ни на кого не охотилось?» «Да». «Как будто внезапно вернулось откуда-то, да?» – бросил адмирал. А девушка странно на него глянула. «Давайте поднимем его!» – скомандовал Тич, обращаясь к собравшимся на острове Рохеримам. «Его величество намного мудрее нас. Если нечто подобное может угрожать нашей империи...» «Он найдет ответ, как с этим всем справиться. Еще и Светозара нужно как-то с отмели снять».